Вскоре, после половины одиннадцатого, когда поток посетителей схлынул, Паркер закрыл кассу и, подмигнув Кену, сказал, что идет звонить Фей. «Пять минут, не больше. Подмени в случае чего». Кен наблюдал, как он пересек холл банка и подошел к телефону-автомату, установленному для удобства посетителей. Сердце Кена неистово забилось, когда он увидел, как Паркер закрыл за собой дверь телефонной будки. Время потянулось мучительно медленно. Затем дверь будки открылась, и Паркер вышел. Выражение самоуверенности сошло с его лица. Он был бледен и взволнован, и спешил через холл, будто в надежде обрести убежище за решеткой, отделявшее место кассира от посетителей. Кен сделал вид, что не заметил возбуждения Паркера. Он тщетно пытался занести дрожащей рукой номера чеков в грозбух. «Дозвонился?» — спросил Кен, стараясь говорить непринужденно. «Боже мой!» — задыхаясь, произнес Паркер, вытирая пот с лица носовым платком. «Там полиция!» Кен вздрогнул и уронил ручку. «Полиция?» «Да, должно быть облава. Представляешь, если бы я поехал без звонка?» «С чего ты взял, что там полиция?» — спросил Кен, нагнувшись за ручкой. Парень, который взял трубку, представился как лейтенант Адамс из городской полиции. Он спросил, кто я. «Ты не ответил?» «Конечно нет. Я сразу же повесил трубку». «Ну и ну! Что, черт возьми, это значит? Я никогда не слышал, чтобы полиция устраивала облавы на проституток по вызову. А ведь они могли приехать, когда я был у нее». «Повезло, что сначала позвонил». «Да уж», — Паркер продолжал вытирать лицо. «Как ты думаешь, они не будут проверять, откуда звонили?» «С какой стати?» — спросил Кен, и вдруг понял, какая опасность в этом таилась. «Полиция наверняка проверит, откуда звонили. Если они приедут сюда с описанием его внешности, которое даст Свитинг, его тут же схватят, к тому же при нем находится костюм и туфли с пятнами крови». «Может, ее ограбили или изнасиловали?» — нервничал Паркер. «Скорее всего, поэтому. А может, ее убили?» Кен почувствовал, как струйка холодного пота побежала по лицу. Он боялся открыть рот, чтобы не выдать себя. «Эти девчонки чертовски рискуют», — продолжал Паркер. «Они не знают мужчин, которые к ним приходят. Ее могли убить». Прежде чем он смог развить эту тему, к окошку подошел вкладчик, за ним еще один. Некоторое время оба кассира были заняты. Кен думал о запачканном кровью костюме, который лежал внизу в его шкафчике. «Проклятый Паркер! Если полиция проверит, откуда звонили, и приедет...» Он с беспокойством посмотрел на часы. «До обеда еще час». «Быть может, полиция уже направляется сюда?» Но прежде чем он решил, что следует предпринять, опять нахлынул поток посетителей, и в течение получаса у него не было времени подумать о себе. Затем снова наступила пауза. Неожиданно Паркер произнес. «Вон входит парень, который уж очень смахивает на фараона». Сердце у Кена бешено забилось. «Где?» Он оглядел большой холл. Полускрытый колонной стоял высокий, крепкий мужчина в коричневом костюме и такого же цвета шляпе с опущенными полями. Красное мясистое лицо и маленькие зеленые глазки вселили в Кена тревогу своим выражением пристального внимания. «Это наверняка фараон», — сказал Паркер, понижая голос. Кен промолчал. Он смотрел, как этот мужчина пересек холл и подошел к телефонной будке. «Как ты думаешь, кто-нибудь видел, как я входил в будку?» — пробормотал Паркер. «Не знаю, ее не видно из двери». «Если он спросит меня, я скажу, что звонил жене, но не дозвонился». «Он может и не спросить тебя». «Я чертовски на это надеюсь». Они видели, как мужчина вышел из будки и подошел к курьеру у двери. Курьер казался напуганным после того, как мужчина показал ему что-то в руке. Несколько минут они говорили, затем мужчина повернулся и уставился прямо на Кена. Кену стало жарко, затем холодно. Он заставил себя снова вернуться к работе. «Он идет к нам», — тихо сказал Паркер. Мужчина подошел к стойке и перевел свой тяжелый взгляд с Паркера на Кена и обратно на Паркера. «Городская полиция, сержант Донован», — произнес он жестким голосом. «Я проверяю, кто звонил из этой телефонной будки с полчаса тому назад. Кто-нибудь из вас видел его?» Кен взглянул на суровое кирпично-красное лицо с рыжими короткими усами. Толстый, вздернутый нос сержанта был усыпан веснушками. «Нет, я не видел никого», — сказал Кен. «Я звонил недавно, сержант», — сказал спокойно Паркер. «Жене, надеюсь, вы ищете не меня?» Донован пристально посмотрел на Паркера. «Нет, если вы звонили жене, а больше вы никого не видели?» «Ну, звонила девушка и пожилой мужчина», — соврал Паркер, даже глазом не моргнув. «Но это было, пожалуй, уже час тому назад. А потом мы были очень заняты, и не было времени смотреть по сторонам». «Не так уж вы были заняты, если нашли время позвонить жене», — сказал Донован, сверля Паркера глазами. «Я никогда не занят настолько, чтобы у меня не было времени позвонить жене», — парировал Паркер и одарил сержанта широкой фальшивой улыбкой. Донован достал из кармана смятую сигарету, воткнул ее в уголок рта и прикурил от медной зажигалки. «А вы видели кого-нибудь?» — спросил он Кена. «Я вам только что сказал нет». Кен не выдержал взгляда полицейского и отвел глаза. «Вы могли передумать». «Я никого не видел». Донован с отвращением ухмыльнулся. «Никто ничего в этом городе не видит. И никто ничего не знает». Он долгим, пристальным взглядом посмотрел на обоих кассиров, затем направился через холл к курьеру. «Ну и ну», — сказал Паркер, — «приятный мальчик. Не хотел бы я попасть к нему на допрос с пристрастием, а ты?» «Думаю, нет», — сказал Кен, ощущая слабость в коленках. «А неплохо я его отшил, как ты думаешь?» «Не рано ли радоваться?» — ответил Кен. Они оба наблюдали за тем, как Донован беседовал с курьером, пока, слегка кивнув тому, сержант не вышел из банка. «Плохо дело», — трезво рассудил Паркер. «Они бы не прислали сюда сержанта так быстро, если бы не случилось что-то серьезное. Боже мой, как мне повезло!»